Дальше Добрынин не знал, что говорить, поэтому замолчал. Горошка сидел поникший, глядя в пол. Сразу же разонравился радист Добрынин. Жадный и он, понял народный контролер, и тут же мысленно похвалил своего помощника Воплахова, который вообще никогда ни на что не обижался, ничего не требовал и даже сейчас постеснялся выразить свою радость в связи с награждением. Обернулся Добрынин к Курку-Емцу, пожал ему руку. «Поздравляю», — сказал. Видно было, что Воплахову очень тронут сообщением, да и чутким отношением своего начальника и друзей-геологов. На его бледном лице появилась немного уставшая, нездоровая улыбка. Был он все-таки еще болен, но даже на болезнь свою не жаловался. Вскоре состоялась долгожданная встреча поезда. Выполз он откуда-то из ниоткуда, и последние рельсы положил на мерзлоту прямо в нескольких метрах от вагончика геологов. Поезд рельсоукладчик составлен был из крановой платформы, самого паровоза, двух теплушек и нескольких платформ с готовыми к укладке рельсами. Начальник поезда, товарищ Тауфенбах, был немцем. Как только прокладка последней дистанции была окончена, он приказал всем собраться в первые теплушки, в которой жило и работало начальство поезда, а также стояла радиостанция. Там накрыли широкий письменный стол. Кружки, соленая рыба, питьевой спирт и прочее появилось там чрезвычайно быстро. Можно сказать, на глазах у изумленных заслуженных геологов. Единственным неудобством было то, что за столом приходилось стоять. Табуреток не хватало. И для ощущения полного равенства их просто составили в угол теплушки, одну на другую. Тауфенбах человек низкорослый и, должно быть, худой, несмотря на удивительно полнившую его кожаную летную куртку, потрогал пальцами правой руки свою рыжую щеточку усов и дал право на первый тост товарищу Калачеву. «Ну, за ваш приезд!» — кратко объявил начальник экспедиции. Стукнулись друг от друга жестяные кружки. Заулыбались суровые и красивые лица мужчин, большинство из которых были бы родачами, кроме, пожалуй, только гладко выбритого Тауфенбаха и его заместителя по политчасти товарища Брузе. Добрынин, глотнув спирта, почувствовал вливающуюся в него бодрость и надежду. Подхватив после глотка пальцами кусок соленой рыбы, он жадно запихнул его в рот и принялся жевать вместе с косточками, которые впивались в десну, застревали между зубами. Но, чувствуя эти неприятные уколы, народный контролер только еще сильнее работал челюстями и с любовью и добрым любопытством разглядывал лица, стоявших здесь за столом, незнакомых пока людей. Своеобразная жадность на новые лица возникла в нем за время длительного жития в компании геологов. Но узнал Добрынин о ее существовании только сейчас, после прихода поезда, который обозначал продолжение жизни, а значит и продолжение служения своей великой родине, в чем весь смысл жизни народного контролера и заключался. Рабочих с поездом приехало человек 12. Кроме Тауфенбаха и его заместителя, стоял здесь за столом еще один явно нерабочий человек в очках, постриженный ежиком, уже немного отросшим, тонкогубый, тонконосый. Как узнал Добрынин чуть позже, звали этого человека профессор Сикальский. Был он москвич, а к ним с поездом был послан для проведения проверки сопротивляемости ископаемого мяса протуханию. Так узнать это было чрезвычайно важно для организации правильной его транспортировки и выбора маршрута.